Задание. Проведите тест «Игра по правилам». Решение. Нарисовать на листе бумаги квадрат 3 на 3 сантиметра. Попросить ребенка в этом квадрате нарисовать слона без комментариев, как хочет. Если слон целиком умещается в клетке 3 на 3 с ногами, хоботом, хвостом и еще место свободное остается между ним и рамкой, значит ребенок слишком хорошо знает свое место в этой жизни, а дальше ни-ни. Если слон нарисован частично, ноги и хобот не поместились в рамку, но и не торчат за его пределами, значит ребенку тесно в установленных для него границах поведения. Но он послушен, и иногда окружающие сами об этом догадываются. Если слон получился сам по себе, а рамка всего лишь бесплатное приложение к нему, значит, ребенок склонен к девиантному, то есть выходящему за рамки приличия и закона, поведению. Может случиться и так, что для него вообще не будет существовать других авторитетов в этой жизни, кроме собственного «я». Иногда это хорошо, позволяет, например, делать открытия, до которых раньше никто не додумывался бы. Но обычно все такое поведение кончается другим. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок не выходил за указанную вами черту, рисуйте его воображению достоинство запрета, а не демонстрируйте возможность его нарушения.